Часть третья. В эту минуту Рене Жан, довольный результатами своих наблюдений над мокрицей, поднял голову и сказал: «Это самка!» Увидев, что Жоржетта смеется, он тоже засмеялся, а за ним засмеялся и Груален. Путешествие Жоржетты было окончено. Она подсела к братьям, дополнив собой маленький кружок ученых-натуралистов. А тем временем мокрица исчезла. Она воспользовалась диверсией, вызванной смехом Жоржетты, и забилась в щель между досками пола. Но тут произошли новые интересные события. Во-первых, появились ласточки. Должно быть, у них было гнездо под выступом крыши. Встревоженные близостью троих детей и беспокоясь за своих птенцов, они с громким щебетанием летали возле самого окна, описывая широкие круги в воздухе. Услышав их тревожные крики, ребята подняли головы. Мокрица была забыта. Жоржетта показала пальчиком на ласточек и закричала: «Пицюски!» Рене Жан строго поправил ее: «Ах ты, девчонка, не пицюски, а птички!» «Птички!» — повторила Жоржетта. И все трое стали смотреть на ласточек. Через минуту в окно влетела пчела. Влетела шумно, с громким жужжаньем, как будто говорила: «Лечу, лечу!» Погостила у роз, теперь прилетела проведать детей. Ну что вы тут поделываете, малыши? Пчела хорошая хозяйка. Она поет за работой, а при случае и ворчит. Вся тройка ребят следила за пчелой, не отрываясь. Пчела облетела всю библиотеку, заглянула во все закоулки. Она, видимо, чувствовала себя как дома в своем собственном улье. Трепыхая крылышками и мелодично жужжа, она бродила от шкафа к шкафу, заглядывая сквозь стекла на заглавия книг. Точно умела читать. Окончив свой осмотр, она улетела. «Домой ушла», — сказал Рене Жан. «Это тоже жук», — сказал Груален. «Нет», — возразил Рене Жан, — «это муха». «Моха», — повторила Жоржетта. После чего Груален, подобрав на полу бечевочку с узлом на конце, взял ее двумя пальцами и стал вертеть вокруг себя, следя с глубочайшим вниманием за описываемыми ею кругами. Жоржетта, снова превратившаяся в четвероногое существо, путешествуя по полу, в свою очередь сделала находку. Она открыла старое кресло с изъеденной молью обивкой и вылезавшим из дыр конским волосом. Стоя у этого кресла, она сосредоточенно расковыривала пальчиком дыры и вытягивала из них волос. Вдруг она подняла указательный пальчик, что означало «слушайте». Оба мальчика обернулись. Снаружи доносился заглушаемый расстоянием грохот. Должно быть, у леса в лагере осаждающих происходили какие-нибудь военные маневры. Слышны были сигналы, конское ржанье, бой барабанов, стук катящихся зарядных ящиков, звяканье цепей, смесь всевозможных воинственных звуков, которые, сливаясь, создавали гармонию. Дети слушали, как зачарованные. «Это, боже мой, грохочет», — сказал Рене Жан. Часть четвертая. Шум прекратился, но Рене Жан стоял неподвижно, о чем-то размышляя. Как слагаются мысли в мозгу маленьких человечков? Какие таинственные пружины управляют их еще не твердой и короткой памятью? В этой милой головке шла своя работа мысли, в которой перепутывались боженька, сложенные на молитву ручки и чья-то нежная улыбка, которую мальчик когда-то видел над собой, засыпая, и который теперь уже давно не видал. И он прошептал чуть слышно: «Мама». «Мама», — повторил Груален. «Мама», — пролепетала Жоржетта. После чего Рене Жан принялся скакать по комнате. За ним стал скакать и Груален. Груален перенимал каждое движение, каждый жест Рене Жана. Жоржетта была самостоятельнее. Трехлетки всегда подражают четырехлеткам, но в полтора года люди сохраняют свою независимость. Жоржетта сидела, изредка произнося по одному, по два слова. Она не любила фраз. Это был маленький мыслитель, изъяснявшийся лаконично. Но пример заразителен. Веселая беготня мальчиков соблазнила Жоржетту. Кончилось тем, что она, как могла, последовала их примеру, и три пары маленьких ножек затопали по пыльному старому дубовому паркету под строгими взорами мраморных бюстов, на которые Жоржетта поглядывала искоса, не без тревоги, бормоча: «Беки». На ее языке слово «бека» означало все то, что напоминало человека, но не было человеком. Жоржетта только начинала ходить и больше падала, чем ходила, поэтому, гоняясь за братьями, она предпочитала бегать на четвереньках. Вдруг Ренежан, подбежавший было к окну, откинулся назад и спрятался за угол амбразуры. Он заметил, что снаружи на него кто-то смотрит. Это был солдат из лагеря синих, расположенного на плато. Пользуясь перемирием и до некоторой степени нарушая его, он рискнул подойти к самому краю обрыва, спускавшегося в ров, откуда была видна внутренность библиотеки. Видя, что Ренежан чего-то испугался и прячется, Груален тоже спрятался и прижался к нему. Тогда спряталась, уцепившись за мальчиков, и Жоржетта. Все трое притихли, застыв на месте. Жоржетта даже приложила пальчик к губам. Через несколько минут Ренежан решился высунуть голову и выглянуть в окно. Солдат стоял на том же месте. Ренежан проворно нагнул голову. Испуганные дети не смели дышать. Так продолжалось довольно долго. Наконец, Жоржетте надоела эта игра в прятки. Она расхрабрилась и выглянула в окно. Солдат ушел. Ребята опять принялись бегать. Несмотря на то, что Груален был почитателем Ренежана и рабски подражал ему, у него была своя специальность — находки. Его братишка и сестренка с удивлением увидели вдруг, что он, как бешеный, носится вокруг комнаты, волоча за собой четырехколесную кукольную повозочку, которую он где-то откопал. Эта повозочка, всеми забытая, годами валялась в пыли в мирном соседстве с творениями гениев и бюстами ученых. Может быть, еще Гавен играл этой повозочкой, когда был ребенком. Груален сделал из своей бечевочки кнутик и пощелкивал им с сознанием своего превосходства. Он нашел бечевочку, он откопал повозочку. Как же не гордиться? Все изобретатели таковы. Не открыл Америки, зато повозочку открыл и доволен. Но Груалену пришлось поделиться своими открытиями. Ренежан объявил, что он запряжется в повозочку, а Жоржетта пожелала прокатиться в ней. Она влезла в нее сама и уселась. Ренежан был лошадью, а Груален — кучером. Но оказалось, что кучер не умеет погонять, и лошадь принялась учить его. «Кричи, но!» — скомандовал Ренежан. «Но!» — повторил Груален. Повозочка опрокинулась. Жоржетта упала, ушиблась и закричала. Ангелы тоже умеют кричать. Жоржетте очень хотелось поплакать, но Ренежан сказал ей: «Перестань, ты ведь большая». «Большая», — пролепетала Жоржетта и утешилась этим сознанием. Под окнами библиотеки снаружи был очень широкий карниз. Ветром на него нанесло много пыли. Дожди превратили эту пыль в довольно толстый слой земли. Ветер принес сюда семена. Зернышко одного очень живучего вида терновника воспользовалось готовой грядкой и пустило ростки. Через год вырос целый кустик. Был август месяц, кустик был покрыт ягодами, одна ветка забралась в окно библиотеки и свешивалась до самого пола. Груален, нашедший повозочку и бечевочку, первый обратил внимание на эту ветку. Он сорвал одну ягодку и съел, и свешивалась до самого пола. Груален, нашедший повозочку и бечевочку, первый обратил внимание на эту ветку. Он сорвал одну ягодку и съел. «И я хочу», — заявил Ренежан. Услышав это, из другого угла комнаты к ним примчалась Жоржетта, путешествуя упрощенным, но наиболее скорым способом, на коленках и на руках. Втроем они обобрали всю ветку и съели все ягоды. Много тут было смеху и веселья. Все трое перепачкались красным соком ягод до того, что из маленьких серафимов превратились в маленьких фавнов, что покоробило бы Данте, а Вергилия привело бы в восторг. То тот, то другой колол себе пальцы о шипы. Даром ничто не дается. Жоржетта протянула Ренежану свой пальчик с выступившей на нем капелькой крови и, указывая на колючку, пролепетала: «Кусается». Груален, который тоже накололся, взглянул на колючку, надув губы, и прибавил: «Она живая и злая». «Нет, она не живая», — возразил Ренежан. «Это палка». «Злая палка», — сказал Груален. Жоржетте и на этот раз хотелось заплакать, но она предпочла засмеяться. Часть пятая. Между тем Ренежан, может быть, завидуя открытиям своего младшего брата, задумал широкий проект. Еще в то время, когда он обрывал с ветки ягоды, накалывая себе пальцы, его глаза частенько обращались в сторону аналоя, который точно монумент возвышался посреди библиотеки. На этом аналое лежала достопримечательная книга — том «Житие святого Варфоломея». Это был действительно великолепный редкий фолиант. Книга была издана в Кёльне знаменитым издателем Библии 1682 года Блёвом, иначе Цезиусом. Напечатана она была не на голландской, а на превосходной шелковой арабской бумаге, которая никогда не теряет своего белого цвета и которую так восхищался Эдризи. Переплет был из золоченого сафьяна, застежки серебряные. Чистые листы в начале и в конце книги были из самого лучшего пергамента. В книге было множество гравюр, на дереве и на меди, и географические карты разных стран. К ней был приложен в виде предисловия протест всех работников печатного дела против эдикта 1635 года, облагавшего налогом кожу, пиво, шпоры, морскую рыбу и бумагу. А на оборотной стороне заглавного листа красовалось посвящение грифам, бывшим для Леона тем же, чем были эльзевиры для Амстердама. Благодаря всему этому книга святого Варфоломея была почти такой же редкостью, как московский апостол. Гюго перечисляет знаменитые типографические дома Европы XVII века и упоминает русскую первопечатную книгу станка Ивана Федорова, вышедшую в 1564 году в Москве. Книга была очень красива, потому-то Рене Жан и смотрел на нее, быть может, со слишком большим интересом. Она была раскрыта на большой гравюре, изображавшей святого Варфоломея, несущим свою содранную кожу на руке. Гравюра видна была с пола, так как книга лежала в наклонном положении. Когда все ягоды были съедены, Рене Жан взглянул на нее таким любовно-жадным взглядом, что она содрогнулась бы от ужаса, если бы могла понимать. Жоржетта, проследив за направлением взгляда брата, тоже заметила гравюру и сказала: «Колтинка». Это слово, видимо, заставило Рене Жана решиться. И тут-то, к великому недоумению Груалена, он совершил нечто необыкновенное. В углу библиотеки стоял большой, тяжелый дубовый стул. Рене Жан направился к нему твердым шагом и вытащил его один на середину комнаты. Затем, придвинув его вплотную к аналою, он влез на него и решительным жестом положил на книгу оба свои кулака. Добравшись до своей цели, он ощутил потребность быть на высоте положения. Он взял колтинку за верхний угол и стал старательно ее отрывать. Но как ни старался он сделать это аккуратно, он оторвал ее вкось. Вся левая сторона гравюры с одним глазом и кусочком сияния старого апокрифического евангелиста осталась в корешке книги, а Жоржетте он преподнес всю остальную половину святого и всю его кожу. Жоржетта благосклонно приняла подношение и сказала: «Бяка». «И мне!» — закричал Груален. «Первая вырванная страница, как первая пролитая кровь, решает дело. За этим начинается резня». Рене Жан перевернул страницу. За изображением святого мученика следовало изображение его комментатора Пантенуса. Рене Жан отдал Пантенуса на растерзание Груалену. Тем временем Жоржетта разорвала свой большой кусок гравюры на два маленьких, потом на четыре. Так что историк не ошибся бы, если бы сказал, что святой Варфоломей, после того, как с него содрали кожу в Армении, был четвертован в Британии. Часть шестая. Окончив четвертование, Жоржетта протянула руку Рене Жану и сказала: «Еще». За святым Варфоломеем и его комментатором следовали портреты толкователей. Первым на очереди оказался Гавантус. Рене Жан вырвал Гавантуса и положил его в ручку Жоржетты. Такая же участь постигла и остальных толкователей. Дарить всегда приятно. Возможность делать подарки — большое преимущество. И Рене Жан не скупился. Он до того увлекся своей ролью щедрого даятеля, что ничего не оставил себе. Груален и Жоржетта смотрели на него с благоговейным восторгом. Этого ему было довольно. Он вполне удовлетворялся восхищением окружающих. Великодушный и неистощимый, он подарил Груалену Фабрицио Пигнателли, а Жоржетти — отца Стильтинга. Затем Груален получил Альфонсо Тоста, а Жоржетта — Корнелия Алапиде. Сверх того, Груалену достался Генрих Гамонт, а Жоржетти — отец Роберти, с прибавкой вида города Дуэ, где в 1619 году родился этот почтенный пастырь. Протест работников печатного дела тоже перешел к Груалену, а посвящение грифам — к Жоржетти. Остались еще географические карты. Ренежан роздал и их. Эфиопию он дал Груалену, а Ликаонию — Жоржетти. Покончив с этим, он сбросил книгу на пол. Это был страшный момент. С восторгом и ужасом Груален и Жоржетта увидели, что Ренежан, нахмурив брови, стиснув зубы, напрягая все мускулы, силится столкнуть с подставки тяжелый фолиант. Величественная старинная книга, когда она теряет свой престиж, представляет трагическое зрелище. Сдвинутый с места массивный фолиант съехал на край аналоя, одной половиной свесился вниз, скользнул в нерешимости дальше и, наконец, весь измятый, растрепанный, истерзанный, наполовину выскочивший из переплета, обрушился и плачевно шлепнулся на пол. К счастью, он не задел детей. Они были ошеломлены, но уцелели. Не все подвиги победителей кончаются так благополучно. Падение знаменитой книги, как и всякой знаменитости, наделало много шуму и подняло целое облако пыли. Уничтожив противника, Ренежан слез со стула. На минуту воцарилось безмолвие ужаса. Победа устрашает не только побежденных. Дети взялись за руки и во все глаза глядели на растерзанный фолиант, держась от него на почтительном расстоянии. Но после нескольких минут задумчивости Груален энергичным шагом подошел к распростертой книге и пнул ее ногой. Это послужило сигналом. Страсть к разрушению сидит в каждом из нас. Ренежан последовал примеру брата и, подойдя, тоже пнул книгу ногой. Жоржетта попробовала сделать то же, но с размаху села на пол. Пользуясь удобством своего положения, она набросилась на книгу. Страху как не бывало. За ней на бедного святого набросился Ренежан, а за ним — Груален. И эти три хищные ангела, работая руками и ногами, зубами и ногтями, красные от напряжения, в диком восторге, торжествующие, безжалостные, смеющиеся и свирепые, стали рвать последние уцелевшие гравюры, комкать листы, вырывать закладки, отдирать золоченый софьян переплета, вытаскивать гвоздики серебряных наугольников, ломать пергамент, кромсать священный текст и всячески терзать беззащитного евангелиста. Они уничтожили Армению, Иудею, Беневент, где хранятся мощи святого Нафанаила, о котором предполагается, что он и святой Варфоломей одно и то же лицо. Папу Геласия, объявившего Евангелие святого Варфоломея апокрифическим, все до последнего листка. Беспощадная казнь в старой книге до такой степени заняла их внимание, что они даже не заметили пробежавшей по полу мышки. Это было полное истребление. Разнести на клочки легенду, историю, науку, чудеса, подлинные или апокрифические, церковную латынь, суеверия, фанатизм, мистерии, стереть с лица земли целую религию. Такой труд по плечу трем великанам, а не то, что трем малышам. Много времени ушло у них на эту работу, но все же они довели ее до конца. От святого Варфоломея ничего не осталось. Когда все было кончено, когда была вырвана последняя страница и последняя гравюра очутилась на полу, когда от книги остались лишь обрывки текста и гравюр, торчащие в остове переплета, Ренежан встал, взглянул на пол, усеянный разбросанными листами, и захлопал в ладоши. Груален, конечно, не преминул его поддержать. Жоржетта взяла с пола один лист, подползла к окну, встала на ножки, прислонилась к подоконнику, доходившему ей до подбородка, и принялась крошить свой лист на мелкие клочки, а кусочки выпускать в окно. Мальчикам это понравилось, и они стали делать то же. Они подбирали и рвали листы, подбирали и рвали, и вскоре старинная книга, искрошенная до последней страницы жестокими маленькими пальчиками, разлетелась по ветру. Жоржетта, задумчиво следившая глазами за порхающим в воздухе роем беленьких бумажек, пролепетала: «Бабочки». Казнь была кончена, и прах великомученика унесся в небесную лазурь. Часть седьмая. Так свершилось вторичное убиение святого Варфоломея. впервые принявшего мученический венец в 49 году по Рождестве Христовом. Между тем день склонялся к вечеру. Жара еще усилилась. Все манило к отдыху. У Жоржетты затуманились глазки, Рене Жан подошел к своей кроватке, вытащил из нее синник, приволок его к окну, улегся на нем и сказал: «Будем спать». Груален и Жоржетта тоже легли. Груален головой на плечо Рене Жану, Жоржетта головой на плечо Груалену. И трое маленьких преступников уснули. В открытое окно веяло теплым дыханием летнего вечера. Запахи полевых цветов, долетавшие со склонов и долин, блуждая, смешивались с дыханием ветра. Все сияло, все умиротворялось, все было преисполнено любовью ко всему живому. Солнце посылало земле свою ласку, свет. Всеми порами чувствовалась гармония, излучаемая огромной нежностью бытия. Что-то материнское было в бесконечности. Мир Божий есть чудо из чудес. Необъятность его дополняется благостью. Казалось, кто-то невидимый в страшной борьбе существ, неведомым ему одному таинственным способом, оберегает слабых от сильных. И какое великолепие! Какая красота! Трудно было решить, чего тут было больше — бесконечной благости или красоты. По всему дивно дремлющему пейзажу перебегали те атласистые мягкие волны, которые создаются перемещением света и теней на лугах и реках. Пар от земли тянулся к облакам, как мечта к видениям. Над замком Турк кружили стаи птиц. Ласточки заглядывали в окна. Казалось, им хотелось посмотреть, хорошо ли спится детям. Они спали, грациозно раскинувшись, не двигаясь, полуголые, в позах амуров. Они были очаровательны и невинны. Ведь им всем вместе не было и 9 лет. Они видели райские сны, отражавшиеся на их губках слабой улыбкой. Люди на всех языках называют детей благословенными и чтут в них невинность. Все кругом благоговейно молчало, как будто дыхание этих нежных маленьких грудок было главной заботой Вселенной, как будто все земное творение прислушивалось к нему. Не шелестели листья, не шуршала трава. Весь звездный мир, казалось, затих, чтобы не потревожить сна этих смиренных ангелов, и ничего не могло быть выше того глубокого преклонения, каким окружала природа трех малых сих. Солнце, уже близившееся к закату, почти касалось горизонта. Вдруг среди глубокого мира, засыпающей природы, сверкнула молния. И вслед за тем раздался оглушительный гул. Это был пушечный выстрел. Эхо подхватило этот гул и разнесло его по всей окрестности. Перекатываясь с холма на холм, он превратился в грохот. Этот грохот разбудил Жоржетту. Она приподняла головку, вытянула свой пальчик и сквозь сон пробормотала: «Бум!» Грохот прекратился, и все снова погрузилось в молчание. Головка Жоржетты опустилась на плечо Груалену, и она опять заснула.